Славлю святое родство, данное нам во Христе. Сердцем счастливым его чувствую в братской среде. Слышу я братьев привет, искренний, полной любви. Славлю я Новый Завет, данный в Христовой крови. Вижу я лица сестер, веет от них добротой. Как нам отраден простор дружбы высокой, святой. Вот, как большая родня, зал заполняю друзья. Сердце влечет к ним меня. Здравствуй, Христова семья! Как мне тепло среди них, принят я в братство Христа. Братьев по духу родных видеть хотел бы всегда. Славлю святое родство, данное мне во Христе. Славлю Христа, кто его нам приобрел на кресте. Аминь.